Рим, весна 37-го года. Гадюка, вероломство. Я пригрел змею на груди римского народа, а в мир выпустил Фаэтона, Тиберий Огайе. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Гай Калигула. Жизнь преподносит нам очаровательные сюрпризы, когда мы меньше всего их ожидаем. С видимым удовольствием заметил император Гай своему дяде Клавдию. Они шли под ручку по Марсову полю вдоль Тибра, направляясь к мавзолею Августа и недостроенному храму в честь божественного Августа, чье строительство прекратилось после смерти Тиберия. Гай улыбался, видимо, вспоминая что-то смешное. Глубоко вдохнув аромат свежей весенней зелени, он продолжил. Подумать только, ведь всего месяц назад меня еще считали Калигулой, маленьким сапожком, потому что отец воспитывал меня в военном лагере, и я с детства носил солдатские сапоги, сказал он. А 18 лет я был всего лишь одним из танцовщиков гарема, ублажавшего дедушку на отвратительном острове Капри. Но посмотри на меня сегодня. В 24 года я стал правителем всей огромной Римской империи. Разве не гордилась бы мною матушка? Лицо его вдруг омрачилось гневом, и он яростно воскликнул. Если бы только ей позволили прожить достаточно долго, чтобы увидеть мой триумф. Зная историю императорского рода, Клавдий почти не удивился такой мгновенной и яростной смене настроений. Продолжая прогулку, он мягко похлопал своего племянника по руке. Подобно этому молодому императору, которого все пока еще ласково называли Калигулой, Клавдий проводил жизнь в размышлениях о том, кто же из них, включая его самого, будет убит следующим, и кто именно из членов семьи организует очередное убийство. Ходили, к примеру, упорные слухи, что ради восшествия на престол Тиберий убил Германика, своего же приемного сына, отца Калигулы и брата Клавдия, опасаясь того, что Германик, как фаворит Августа, займет трон вместо него, Тиберия. Но это был последний член семьи, причина смерти которого осталась в области слухов. Двух братьев Калигулы и его мать Агриппину Тиберий публично приказал изгнать, истязать и заморить голодом. «Естественно, я предвижу определенные сложности», — добавил Калигула, имея в виду смерть своего приемного деда. «Ведь я гостил у Тиберия в его загородном доме в Мизенах. Да, я был там в ту ночь, когда он внезапно умер. От несварения желудка через 3 дня после дорожного пиршества. Хотя, признаться, его смерть подозрительно похожа на отравление». А небеса знают, что у меня, как и у всех остальных, накопилось множество причин избавиться от этого старого козла. Да он и сам избавился почти от всех, кто когда-либо сиживал с ним за трапезой. «Ну, в таком случае все полагают, что это твоих рук дело», — подмигнув, сказал Клавдий. «Вот интересно, какими же чудесными наградами сенат и горожане собираются осыпать тебя?» «Знаешь ли ты, что во время твоих инаугурационных торжеств по городу ходили толпы людей с криками «Тиберия в Тибр»? Та же история случилась в старые добрые времена с Сияном. Высокий взлет неминуемо заканчивается падением». «Не говори так», — воскликнул Калигула. Вырвав свою руку, он вдруг глянул на Клавдия странным застывшим взглядом. Потом с улыбкой, от которой по спине Клавдия пробежал холодок, спросил, «А ты знаешь, что я поимел свою сестру?» Клавдия онемел от удивления. Известно, что с детства Калигула страдал типичными для Цезаря припадками, падал на землю с пеной во рту, но сейчас, внимательно присмотревшись к этому молодому императору, стоявшему прекрасным весенним днем на сочной зеленой траве Марсового поля, под сияющим голубым небом, Клавдий понял, что дело тут не в обычном безумии. Он понял, что должен придумать какой-то ответ на замечание племянника, и как можно быстрее. «Милостивые небеса!» — сдавленно хихикнул он. Ну и ну, я и не подозревала об этом, надо же, какая неожиданность. Да и как такое могло прийти мне в голову? Насколько я понял, ты сказал «мою сестру», но ведь у тебя три сестры, одна краше другой. «Все в нашем семействе правы относительно тебя, дядя Клавдий», — сухо сказал Калигула. «Ты круглый дурак. Теперь я даже жалею, что назначил тебя своим первым консулом, чтобы ты помогал мне править империей. Конечно, из всей нашей семейки я отношусь к тебе с наибольшей симпатией, но все-таки думаю, что следовало выбрать кого-то поумнее». «Ладно, ладно, ты же можешь отменить свое назначение в любое время», «Хотя, разумеется, я рад и, более того, счастлив оказанной мне честью», — протараторил Клавдий, судорожно думая, что же будет дальше. Он молча ждал божественного вмешательства, и, наконец, его племянник заговорил сам. «Я не говорю о своей сестре», — тихо прошипел Калигула, хотя выставленная на поле стража находилась далеко за пределами слышимости. «Как ты не понимаешь, я говорю о богине». «А, богиня!» — сказал Клавдий, изо всех сил стараясь выдержать взгляд Калигулы, хотя горящие глаза императора прожигали его точно угли. «Да, о богине!» — заорал Калигула, он в ярости сжал кулаки, его лицо вновь резко помрачнело. «Неужели непонятно? Не могу же я сделать простую смертную императрицей? Смертные братья и сестры не могут пожениться!» Но боги всегда женятся на сестрах. Они вечно так делали, такая уж у них жизнь. Именно потому мы и узнаем, что они действительно боги, понимаешь? Потому что все они развлекались со своими сестрами. «Ну, конечно», — сказал Клавдий, стукнув себя по лбу, словно на него, наконец, снизошло озарение. «Ты же не сказал, что она была богиней, это избило меня с толку. Твоя сестра — богиня. Теперь понятно. Значит, ты говоришь о Друзиле», — закончил он, пылко взывая ко всем подлинным богиням и надеясь, что нашел верный ответ. Калигула улыбнулся. «Ох, дядюшка Клавдий», — сказал он, — «да ты настоящий лис. Ты все знал и притворялся непонимающим, чтобы мне самому пришлось все объяснить тебе. Ладно, а сейчас я хочу поделиться с тобой моими идеями о возрождении империи». Идеи Калигулы о возрождении империи потрясли даже Клавдия, чьи пристрастия к дорогостоящим гетерам и шикарным попойкам были хорошо известны. За время часовой прогулки у мавзолея и недостроенного храма Августа они успели обсудить, как лучше завершить это строительство, а Клавдий быстро прикинул, во что обойдется претворение в жизнь имперских планов. Калигула уже одарил редкими драгоценностями комедианта Мнестра и многих других своих фаворитов. А когда Ирод Агриппа, брат жены тетрарха Галилеи Ирода Антипы, был освобожден из тюрьмы, где он томился последние 6 месяцев по приказу Тиберия, Калигула устроил целый спектакль, демонстративно заменив его тюремные железные цепи на золотые того же веса. «Если даже малая толика его будущих затей осуществится, — прикинул Клавдий, — то на это уйдут все богатства, нажитые Тиберием. Наследство, составившее 27 миллионов золотых монет, и существенно сократятся запасы государственного казнохранилища. Здесь, в Риме, я завершу строительство храма Августа и театра Помпея», бодро продолжил юный император, загибая на каждый пункт плана по пальцу. «Я расширю императорский дворец до Капитолийского холма, соединив его с храмом Кастора и Полукса. Проведу в сады акведук и построю новый амфитеатр для комедии Мнестера. В Сиракузах я прикажу обновить все разрушающиеся храмы. Я пророю канал через перешеек в Грецию, отреставрирую дворец Поликрата на острове Самос, верну в Рим на прежнее место статую Олимпийского Юпитера. А еще мне хочется построить новый храм Аполлона Дидимейского в Эфесе. Его проектированием и строительством я собираюсь руководить лично». После долгой прогулки они отправились во дворец, и только когда они оказались в личных покоях Калигулы, Клавдий сумел, наконец, подойти к вопросу, вертевшемуся у него на языке целое утро. «Мой дорогой Гай, каким же образцом альтруизма ты предстанешь перед римским народом?» — сказал он племяннику. Император восседал на богато украшенном троне, стоявшем на возвышении, которому вело несколько ступеней. И поскольку сам Клавдий оставался внизу, то ему пришлось слегка повысить голос, чтобы его лучше услышали. «Народная любовь и вера в тебя будет с лихвой вознаграждена. Ты же помнишь, как в былые времена народ требовал хлеба и зрелищ, а ты задумал вернуть нам великолепные празднества, практически отмененные Тиберием. Но тебе вряд ли подойдет роль сборщика налогов. Следовательно, ты придумал какой-то хитроумный способ пополнения казны, и ты говоришь с Богом о грязных деньгах?» — надменно ответил Калигула. Взяв позолоченный билимнит, так называемый громовой палец Юпитера, император с задумчивым видом приступил к обработке ногтей, своему любимому занятию при обсуждении государственных дел. «Ну ладно уж, поскольку ты являешься моим соправителем, то, наверное, мне следует посвятить тебя в одну тайну», — сказал он, глянув на Клавдия со своего золотого насеста. «Ты помнишь Публия Вителия, ближайшего сподвижника моего отца Германика? Он был с ним, когда отец умер совсем молодым, всего лишь в 33 года, во время того злосчастного похода в Сирию». «Я отлично знал Публия», — сказал Клавдий, «и после смерти моего брата он оставался его самым преданным сторонником. Ты был в то время совсем ребенком и, возможно, не знаешь, что именно он притащил Пизона, приспешника Тиберия, в суд по обвинению в отравлении твоего отца. Тиберия тоже можно было бы обвинить в этом убийстве, если бы ему не удалось сжечь секретные указания Пизону, которые ему предъявили. Конечно, Тиберий надолго запомнил такую измену и не скоро простил Вителия. В итоге Публия арестовали, заявив, что он якобы состоял в преступном сговоре с сиянам. Он даже пытался вскрыть себе вены, но потом заболел и умер в тюрьме. А его брата Квинта, сенатора, принародно лишили всех прав во время одной из чисток, устроенных в Сенате по требованию Тиберия. «Вот это-то и удивительно», — медленно сказал Калигула. «Почему дедуля сначала уничтожает двух братьев этого семейства, а незадолго до своей смерти, вдруг сменив гнев на милость, назначает их младшего брата императорским послом в Сирию? А? Как тебе нравится?» «Луция Вителия», — уточнил Клавдий, приподняв брови. «Я считаю, впрочем, как и все остальные в Риме, что его назначение связано скорее с личной симпатией», и неловко закончил. «В общем, благодаря юному Авлу». «И правда, кто же, если не отец такого красавчика, как Авл, мог по праву заслужить столь явное благорасположение?» — саркастически бросил Калигула. «В конце концов, этот парень великодушно подарил Тиберию свою девственность, когда ему было всего 16. Уж мне ли не знать, ведь я все видел своими глазами. Однако речь пойдет о другом». Калигула встал, спустился по ступеням и прошелся по залу, похлопывая по ладони своим громовым пальцем. Затем он положил его на стол, взял полный кувшин с вином и, налив немного в кубок, позвонил в колокольчик. Мгновенно появился пробующий блюдо слуга, мальчик лет 9-10, и выпил вино, а Калигула тем временем наполнил до краев еще два кубка. Взяв себе один из них и жестом предложив дяде последовать его примеру, он подождал, пока слуга откланяется и покинет зал. Затем, к величайшему удивлению Клавдия, его племянник открыл стоявший на столе большой ларец, достал оттуда пару драгоценнейших жемчужин, каждая шириной с большой палец, и опустил их в кубки с вином. «У меня находятся бумаги Тиберия, привезенные с Капри, и я прочел их все», — заявил Калигула, сделав глоток вина и вытерев губы. Около года назад Луций Вителий сразу после его назначения в Сирию написал Тиберию об одном крайне интересном деле. Оно касается очень ценных предметов, некогда принадлежавших евреям. В глубокой древности они захоронили свои реликвии на священной горе в Самарии, и их, видимо, всеми силами старался разыскать бывший ставленник Сияна Понтий Пилат. Этот Пилат перерезал уйму народа, пытаясь завладеть ими.